Глава 32. «Что значит «ты выберешься»?» — спросила я. «А вы что, со мной не побежите?» «Мы?» «Нет, конечно. Мы — существа домашние. Нам жизнь на свежем воздухе противопоказана. Да и что нам на улице есть прикажешь? Там ничего лишнего, никакого мусора». Одна сплошная природа. А у природы все в дело идет. Каждая веточка, каждая былинка. Травку щипать мы не приучены. Сама такими нас создала. А что, если я... И думать забудь, — рявкнул паук для убедительности, щелкнув жвалами. У меня тут семья, дети, жена любимая. Им все условия для жизни обеспечены. Замок огромный. Неубранных закоулков еще завались. Да и люди с голоду умереть не дают, все время мусорят. Нет-нет, мы никуда не пойдем. Тебе помочь это сколько угодно, и соберу, и выведу. А сами мы отсюда ни ногой. Он принял такой грозный вид, что я даже прониклась. Надо же, как семейная жизнь людей меняет. Ну или пауков. Совсем недавно был чистый разгильдяй-засранец. А тут раз — и образцовый папаша, защитник. «Ладно, ладно», — заговорила я примирительно. «Оставайтесь, раз уж вам так лучше. Только мне помоги выбраться». «А это, пожалуйста», — успокоился вдруг паук. «Это сколько угодно». И, не сказав ничего больше, он исчез за дверью. А я стала его ждать, нервно меряя шагами комнату. Хоть бы сказал, что собирается делать. Неужели рванул усыплять обитателей замка? Так вроде еще рано, к побегу ничего не готово. В дверь постучали. «Нельзя!» — буркнула я резко, пожалуй, гораздо резче, чем следовало. И все-таки дверь открылась. На пороге стояла экономка. Вернее, от экономки там была видна только строгая юбка, все остальное закрывал огроменный букет в корзине. Божечки, сколько же цветов! Интересно, в саду хоть что-нибудь осталось? Экономка недовольно грохнула корзину на пол. Вот, его темнейшество просили передать, хмуро проговорила она. «Вместе со своими глубочайшими извинениями», — она нахмурилась, — «будто мне больше делать нечего». «Ну так прислал бы дворецкого», — равнодушно сказала я. «Он-то уж точно не слишком занят». «Мужчину в девичью комнату?» — вскинула брови та. «Еще чего не хватало. Это недопустимо». Я вспомнила, что сам дракон запросто наведывался в мою девичью комнату, даже пытался остаться ночевать. И никто не возмущался, брови не вскидывал. Однако обсуждать это со строгой дамой, наверное, не стоило. Тем более, что с минуты на минуту мог появиться паук. Так что для споров время было явно неподходящее. «Спасибо большое, что доставили это». Я покосилась на букет. «Не за что!» — буркнула экономка и вышла с подчеркнуто прямой спиной. Впрочем, может, и не подчеркнуто. Я откопала среди цветочного буйства маленький конвертик и вытащила оттуда письмо. Оно начиналось словами: «Дорогая Люся». «Чего?» «Неужто этот супостат наконец запомнил мое имя?» «Впрочем, кто знает, может, оно просто-напросто понадобилось ему для ритуала, чтобы утопить меня в этом чертовом источнике качественно и с пользой». Так что я стала читать дальше. «Я вовсе не хотела вас обидеть или огорчить и очень сожалею, если невольно это сделал. Я полон раскаяния и готов искупить свою вину. И чтобы вы поняли, как безмерно я вас ценю и как вам доверяю, повторяю свое приглашение. Я готов открыть вам главную тайну этого замка, показать самое его сердце. Не думаю, что с этим стоит тянуть. И раз уж сегодня вы совсем не хотите меня видеть, отправимся туда завтра. Искренне ваш, лорд Драгмерон. Сначала я долго смотрела на подпись. Надо же, как неловко вышло. Оказывается, я плохо расслышала феечку, и никакой он не дыр-дыр-дыр, а... Впрочем, выговорить написанное имя у меня не получилось ни с первого, ни со второго раза. Думаю, с третьего тоже не получится. А ведь я, когда пыталась проявить вежливость, называла его этим самым дыр-дыр-дыр-дыром. То-то он смотрел так странно. Паук появился так неожиданно, что я вздрогнула. «Что это у тебя?» — удивленно спросил он. «Решила устроить оранжерею?» «Нет. Это подарок его темнейшества. И думаю, надо поторопиться. Видно, он что-то такое почуял и решил не затягивать, а топить меня уже завтра. Вон, приглашает прогуляться до источника. Значит, уходить будешь с утра. Усыпим их за завтраком, да так, чтобы спали сутки. А тебе надо постараться уйти подальше». Паук извлек откуда-то огромный окорок и увесистый шмат хлеба. «Вот, возьмешь с собой, а то помрешь с голоду, пока до ближайшего поселения доберешься». «А поселение где-то близко?» — с надеждой спросила я. «Да тут уж как получится», — загадочно проговорил паук. Я вздохнула. «Ох уж мне эти миры с магией и колдовством, вечно с ними ничего не понятно». «А что там? Какие люди?» «Они же во мне чужачку сразу опознают. Сожгут меня на костре, как ведьму». «Что за глупости ведьм на кострах сжигать?» — изумился паук. «Да и кто бы на такое решился? Ведьму обидишь, до утра не доживешь. Да и не похожа ты. Ведьмы все рыжие, а ты не очень». «Хм, а вот это была полезная информация. То есть ведьму в вашем мире никто тронуть не рискнет, верно?» «Верно», — подтвердил паук. «Так может, мне волосы в рыжий перекрасить, и буду в безопасности?» «Конечно, будешь. До тех самых пор, пока настоящая ведьма не решит с тобой разобраться». «А она обязательно решит, как только увидит чужачку в своем селении». «Ага, кажется, идея не очень». «А когда решит, что будет?» — на всякий случай спросила я. «Да ничего особенного. Пышные похороны тебе точно устраивать не станут, ты ж чужачка. Отволокут в лес, а там гиены растащат». Я поёжилась. «Нет, пожалуй, смена образа — это совсем не то, что мне сейчас нужно». «Мы долго тут лясы точить собираемся?» — недовольно спросил паук. «Или пойдем дело делать?» «Какое дело?» — на всякий случай решила уточнить я. «Сонное зелье добывать? Ты вообще слушаешь, что я говорю?» Идти через весь замок в лабораторию, открывать там потайную дверь, мне почему-то не хотелось. «А один ты не можешь?» — спросила я неуверенно. «Совсем глупая. Как я смогу? У меня же лапки». «Но окорок ты как-то притащил?» «Так то окорок, а то склянки», — покачал головой паук. «Похоже, за этот день он совершенно разочаровался в моих умственных способностях. Ну да и черт с ним. В конце концов, нам с ним детей не крестить. Да и вообще ничего не делать. Скоро я уйду из замка, и мы больше никогда не увидимся». От этой мысли почему-то защипало в носу. «Это еще что такое?» Не может быть, чтобы я так привязалась к вредному созданию. Впрочем, дело было не в нем, а во всем сразу. И привязалась я не только к своему странному питомцу и его семейству, а вообще ко всему. К этому замку, где теперь, казалось, знала каждый уголок, к его странным обитателям и даже к дурацкому дракону, который виделся мне весьма симпатичным, по крайней мере, до тех пор, пока не оказался предателем и убийцей. Я вздохнула и сказала пауку: «Пойдем, и правда времени мало». И мы, то и дело оглядываясь, осторожно вышли из комнаты.